Благовоспитанные люди всегда лгут. К тому же вы женщина, а женщины не говорят, что думают. Уильям Конгрив. Любовь за любовь. В ту ночь после разговоров под пиво насчет крови, кислоты и мясных мух Страйка мучили путанные безобразные сны. Шарлотта выходила замуж, и он, Страйк, бежал к причудливому готическому собору, бежал на своих здоровых ногах, потому что знал, она только что родила от него ребенка, которого необходимо увидеть и спасти. Она стояла в темной пустоте алтаря совершенно одна и втискивалась в кроваво-красное свадебное платье, а дитя, скрытое от глаз, лежало совсем в другом месте, наверное, в холодной ризнице, голое, беспомощное, всеми брошенное. «Где?» — спросил он. «Ты его не увидишь. Ты его не хотел. И потом, с ним кое-что неладно», — ответила она. Он в страхе подумал, что за ужасное зрелище его ждет. Жениха поблизости не оказалось, но Шарлотта, надевшая плотную алую фату, была готова к венчанию. «Забудь о нем. Он уродец», — холодно сказала Шарлотта, отстраняя его, чтобы отойти от алтаря, и в одиночестве направилась по проходу к далекому порталу. «Тебе лишь бы его потискать!» — выкрикнула она через плечо. «Я не допущу, чтобы ты его тискал. Со временем ты его увидишь. Но вначале нужно дать объявление», — добавила она затухающим голосом и превратилась в луч алого света, танцующий на фоне распахнутых дверей. «В газетах». Тут он вдруг проснулся в утренней мгле. Во рту пересохло. Колено угрожающе пульсировало, несмотря на ночной отдых. За ночь Лондон сковало морозом. Окно мансарды с наружной стороны затянуло плотным инеем. В квартире с плохо пригнанными рамами и дверями, с полным отсутствием утепления под кровлей, температура резко упала. Приподнявшись, Страйк потянулся за свитером, валявшимся в изножье кровати. Когда дошло дело до протеза, он обнаружил, что после поездки в Гринвич и обратно колено распухло как шар. Вода в душе грелась невыносимо долго. Он поставил термостат на максимум, предвидя, что это чревато лопнувшими трубами, замерзшими стояками, минусовой температурой в комнатах и затратами на водопроводчик. Растершись полотенцем, Страйк откопал в стоявшей на лестнице коробке старые эластичные бинты, чтобы стянуть колено. Теперь он понял. Так отчетливо, как будто всю ночь только об этом и думал, откуда Хелли Энстис узнала о матримониальных планах Шарлотты. Как же ему не пришло в голову. Но подсознательно он чувствовал. Умывшись и одевшись, он позавтракал и отправился вниз. Из окна кабинета удостоверился, что жгучий холод прогнал от подъезда кучку репортеров, которые накануне понапрасну дожидались его возвращения. В окна бился мокрый снег. Страйк перешел в приемную, сел за компьютер Робин и вбил строчку поиска «Шарлотта Кэмпбелл, Джейго Росс, свадьба». Безжалостные результаты были получены мгновенно. Татлер, декабрь 2010-го. Красотка Шарлотта Кэмпбелл выходит замуж за будущего Виконта Кроя. «Татлер», — вслух сказал Страйк в тишине офиса. О существовании этого журнала он знал только потому, что в разделе светской хроники постоянно мелькали друзья Шарлотты. Иногда она покупала очередной номер и демонстративно погружалась в чтение перед Страйком, отпуская комментарии в адрес мужчин, в чьих постелях или фамильных замках успела побывать. А теперь она попала на обложку рождественского выпуска. Колено, даже перебинтованное, жаловалось на крутую металлическую лестницу и предательскую слякоть. К газетному киоску выстроилась обычная утренняя очередь. Страйк неспешно обвел глазами журнальные стенды, обложки дешевых изданий украшали звезды сериалов, а дорогих — кинозвезды. Декабрьские номера были почти полностью распроданы, хотя еще не кончился ноябрь. На обложке Vogue Эмма Уотсон в белом, под заголовок «Суперзвезды этого номера». На обложке Мари Клэр Рианна в розовом, под заголовок «Гламур этого номера». А на обложке Татлера бледная, идеальная кожа, отброшенные назад черные волосы, высокие скулы и широко посаженные зелено-карие глаза в рыжеватую крапинку. В ушах два гигантских бриллианта, третий на пальце руки, легко касающийся лица. Глухой, тупой удар молотком в сердце, принятый без малейших внешних признаков. Страйк взял журнал, последний экземпляр, расплатился и вернулся к себе на Денмарк-стрит. На часах было без 29. Страйк заперся в кабинете, сел за свой письменный стол и положил перед собой журнал. «Открой секрет. Бывшая попрыгунья, без пяти минут виконтесса Шарлотта Кэмпбелл. Подзаголовок пересекал лебединую шею Шарлотты. Страйк смотрел на нее впервые с того дня, когда она разодрала ему ногтями лицо в этом самом кабинете, а потом убежала прямиком в объятия достопочтенного Джейго Росса. Страйк подумал, что все журнальные фотографии обязательно ретушируются. Ее кожа не могла быть столь безупречной, а белки глаз столь чистыми. Но в остальном ничто не приукрашено. Ни черты лица, ни, это уж точно, размер бриллианта на пальце. Страйк неторопливо изучил оглавление и перешел к статье. Портрет на полный разворот, очень тоненькая, в серебристом вечернем платье Шарлотта, была сфотографирована в середине длинной галереи, увешанной шпалерами. Рядом, опираясь на ламберный стол, стоял похожий на писца Джейго Росс. На обороте были и другие снимки. Шарлотта сидит на старинной кровати под балдахином и смеется, запрокинув голову. Из ворота тонкой кремовой блузы поднимается точеная белая шея. Шарлотта и Джейго в резиновых сапогах и джинсах обходят, взявшись за руки, угодья своей будущей резиденции, а у их ног резвятся два Джек Рассел Терьера. Шарлотта, обдуваемая ветром, стоит на главной башне замка, глядя через плечо, задрапированное шотландским пледом в цветах клана Виконта. Понятно, что Хелли Энстис с готовностью выложила 4 фунта. 4 декабря нынешнего года часовня 17 века в замке Крой, ни в коем случае не Кройский замок, владельцам это претит, во всем своем блеске впервые за последнее столетие станет местом венчания. Ослепительная Шарлотта Кэмпбелл, дочь светской львицы 60-х Тулы Клермонт и деятеля науки, телеведущего Энтони Кэмпбелла, выходит замуж за достопочтенного Джейго Росса, наследника замка и всех титулов своего отца, Виконта Кроя. Будущая виконтесса — несколько противоречивая кандидатура на вхождение в семейство Росс из клана Крой, но Джейго со смехом заявляет, что никто из близких, принадлежащих к старинному прославленному шотландскому роду, не возражает против его выбора. «Честно говоря, моя мать всегда надеялась, что мы поженимся», — говорит он. «Мы дружили еще в Оксфорде, но были, наверное, слишком молоды. Вновь нашли друг друга в Лондоне. Оба только что разорвали предыдущие отношения». «Вот как?» — подумал Страйк. «Вы оба только что разорвали предыдущие отношения? Или ты спал с ней в то же время, что и я? Потому она и психовала, не зная, от кого забеременела. Меняла даты, чтобы можно было повернуть дело в любую сторону, оставляла себе свободу маневра». История попала в газеты. Совсем еще юная Шарлотта была объявлена в общенациональный розыск, когда на неделю исчезла из старейшей частной общеобразовательной школы Бидейлс. В возрасте 25 лет лечилась в наркологическом диспансере. «Старые новости, ничего интересного, надо идти вперед», — оживленно говорит Шарлотта. «Да, в юности я развлекалась без устали, но сейчас настало время остепениться, и я, честно говоря, в нетерпении». «Развлекалась, говоришь?» Молча обратился Страйк к ее блистательному изображению. «Развлекалась, когда стояла на крыше и хотела броситься вниз? Развлекалась, когда звонила мне из дурдома и умоляла, чтобы я тебя вытащил?» Росс, который только что пережил весьма сложный бракоразводный процесс, не сходивший со страниц светской хроники. «Жаль, что не удалось достичь соглашения без адвокатов», — вздыхает он. «Не могу дождаться, когда стану второй мамой его ребятишкам», — взволнованно признается Шарлотта. «Если ты еще раз потащишь меня к Энстисам, клянусь, я прибью их спиногрыза, так и знай, корм». А потом, наблюдая, как на заднем дворе у Люси мальчишки гоняют футбол. «Ну почему эти дети такие гнусы?» Надо было видеть лицо их матери, оказавшейся поблизости. На той же странице промелькнуло и его имя. В том числе и необъяснимое увлечение. Старший сын Джонни Рогби Корморан Страйк, о котором много писали в прошлом году. Необъяснимое увлечение? Старший сын Джонни Рогби? Сын Джонни Рогби? Резким импульсивным движением он закрыл журнал и отправил его в корзину для бумаг. 16 лет с перерывами. 16 лет муки, безумства и редких вспышек восторга. А потом, после бесчисленных случаев, когда она от него уходила, чтобы броситься в чужие объятия, как другие женщины бросаются на рельсы, он оставил ее по собственной воле. И тем самым перешел запретный Рубикон, поскольку всегда считалось, что он должен стоять незыблемо, как утес, не содрогаясь и не сходя с места, чтобы она в любой момент могла вернуться. Но в тот вечер, когда она бросила ему в лицо клубок лжи насчет ребенка, которого якобы носила под сердцем, да еще стала яростно биться в истерике, утес в конце концов содрогнулся, получил в бровь пепельницы и хлопнул дверью. У него еще не прошел фингал, а она уже объявила о помолвке с Россом. Шарлотта уложилась в каких-то 3 недели, потому что знала, как облегчить свою боль, любой ценой сделать так, чтобы обидчику стало еще больнее. А он, хотя и понимал, что друзья будут упрекать его за самонадеянность, нутром чувствовал. Эти фотографии в Татлере — это пренебрежительное описание их отношений в убийственных для него выражениях. Страйк так и слышал, как она отчетливо говорит корреспонденту Татлера. «Он сын Джона Рогби. Этот замок — крой-перекрой. Все это, абсолютно все имело своей целью побольнее уколоть его, чтобы опомнился и увидел, чтобы пожалел и раскаялся». Она прекрасно знала, что представляет собой этот Росс. Сама же, со слов заядлых сплетников голубых кровей, много лет рассказывала, что он скрытый алкоголик, известный своей жестокостью. Хохотала, повторяя, что легко отделалась. Хохотала. Самосожжение в подвенечном платье. Смотри, как я сгораю, вояка. До свадьбы оставалось 10 дней, но если у него и была в чем-то стопроцентная уверенность, то лишь в одном — позвони он Шарлотте прямо сейчас и предложи убежать с ним вдвоем, она, невзирая на все омерзительные сцены, на грязное оскорбление, которое бросало ему в лицо, на все обманы и хитрости, на весь этот многотонный груз, разбивший в щепки их отношения, сказала бы «да». Убегать было у нее в крови, а Страйк оставался излюбленным пунктом назначения, где соединялись свобода и безопасность. Так она сама говорила ему не раз и не два, после ссор, которые давно убили бы обоих, если бы душевные раны могли кровоточить. «Ты мне нужен. Ты для меня все, и сам это знаешь. Ты — мое единственное пристанище, вояка». Он услышал, как открылась и закрылась стеклянная дверь в приемную, после чего уловил знакомые звуки прихода Робин. Сняла пальто, поставила чайник. Работа всегда была для него спасением. Шарлотта ненавидела, когда он после ее сумасшедших буйных сцен со слезами, мольбами и угрозами тут же с головой погружался в материалы дела. Ей было не под силу заставить его не надевать форму, не возвращаться к работе, отодвинуть расследование на второй план. Его сосредоточенность, верность армии, способность отстраняться виделись ей предательством, равнодушием. Этим холодным утром, сидя у себя в офисе, где в корзине для бумаг лежал ее портрет, Страйк жалел о том, что армейское командование больше не отдает ему приказы, не отправляет в длительную командировку для расследования нового дела в другой части света. Ему обрыдло выслеживать неверных мужей и любовниц или встревать в конфликты всякого жулья. Для него существовала лишь одна тема, которая по своей притягательности могла соперничать с Шарлоттой — насильственная смерть. «Доброе утро!» Он, прихрамывая, вышел в приемную, где Робин уже заваривала чай. «Сегодня рассиживаться некогда. Мы сейчас выходим». «Куда?» — удивилась Робин. Окна залепило снегом. У нее до сих пор горели щеки. Она бежала по мокрым тротуарам, чтобы поскорее оказаться в тепле. «Нужно кое-что предпринять по делу Квайна». Страйк солгал. Дело Квайна оказалось целиком и полностью под контролем полиции. Что такого он мог предпринять, чтобы обойти этих ребят? Но в глубине души он понимал, Энстису не хватает нюха на странное и изломанное, чтобы выйти на убийцу. «На 10 часов у тебя назначена Кэролайн Инглс». «Черт, придется отменить. Тут такая штука. Эксперты установили, что смерть Квайна наступила почти сразу после его исчезновения». Он сделал глоток обжигающего крепкого чая. Робин давно не видела у своего босса такой целеустремленности и бьющей через край энергии. «А значит, нужно вторично проверить тех, кто раньше других получил доступ к рукописи. Я должен выяснить, где они живут и с кем. После этого надо будет осмотреть их дома и квартиры, установить, позволяют ли их жилищные условия войти и выйти с мешком потрохов. Есть ли у них возможность закопать или сжечь улики?» Задача представлялась несложной, но на сегодня и этого было достаточно, а ему требовалось хоть чем-то себя занять. «Ты поедешь со мной?» — добавил он. «В этом качестве ты незаменима». «В каком? В качестве твоего Ватсона?» — уточнила она, изображая равнодушие. В ней еще не перегорела обида, с которой она вчера ушла из Кембриджа. «Где они живут, можно посмотреть, не выходя из офиса, по картам Гугла». «А что, мысль интересная», — поддакнул ей Страйк. «Зачем ноги топтать, если можно взять да посмотреть залежалые картинки?» Робин смутилась. «Да я буду только рада». «Отлично, я позвоню Инглс, а ты садись за компьютер и пробей домашние адреса Кристиана Фишера, Элизабет Тассел, Дэниела Чарда, Джерри Уолда Грейва и Майкла Фенкарта. Кроме того, мы с тобой наведаемся в Клемент Этли Корт на предмет сокрытых улик. Я там был в темное время суток, но видел и помойки, и кусты. Да, кстати, позвони-ка в книжный магазин Бридлингтон, это в Патне. Надо бы потолковать с букинистом, который якобы видел Квайна 8 числа». Страйк ушел к себе в кабинет, а Робин села за компьютер. С шарфа, который она только что повесила на крючок, стекали ледяные капли, но она не обращала внимания. Ее преследовало зрелище изуродованного тела Квайна, и в то же время не покидало навязчивое желание, скрываемое как грязная тайна от Мэтью, узнать как можно больше, узнать все. Злило ее только одно, что Страйк, единственный, кто мог бы это понять, не видел в ней того же азарта, каким определенно горел он сам.